Эпилог. Тебе здесь нравится? Очень. Он великолепен, а какой из окна вид? Это же с ума сойти. Наблюдаю за Ольгой. Мне нравится на нее смотреть, ее жесты, мимика. Как она заправляет волосы за ухо, как хмурит брови, когда думает или щурится от яркого солнца. Греция, Средиземное море, остров Родос. Я выбирал неделю, куда переехать, где сыну будет хорошо, и моя крошка-мышка не будет ничего бояться. Да и бояться уже нечего, все позади, остались сущие формальности. Но и так уже много сделано. Мы рубим концы, выходим из игры. Хорошо, что нет криминала, почти нет. Но это можно уладить, сейчас другое время, договориться и откупиться можно всегда. Спасибо, Марк, я не сказала спасибо. Ольга подходит, берет за руку, заглядывает в глаза. Не могу на нее насмотреться. Сентиментальным стал хуже Шахова. Тот, стоит ей вздохнуть или чихнуть, готов тащить к доктору. «Ты очень красивая. Я говорил тебе?» «Нет». Улыбается чертовка. Люблю ее такую, игривую, соблазнительную, в легком длинном голубом платье. Из раскрытого панорамного окна дует теплый ветер. Ткань облегает фигуру и уже начинающий выпирать животик. Сердце всегда учащает ритм, когда вижу его, понимая, что там наш ребенок. Что он уже есть, он живой, он скоро появится на свет и будет жить в этом доме. «Ты очень красивая», — обнимаю свою женщину, кладу ладонь на живот, нежно глажу. «Зря я позволил Шахову жениться на тебе. Опередил меня, гад такой. Не ревнуй, ты знаешь, я люблю тебя». «А я ревную, не могу отделаться от этого чувства». «Дурачок». Ольга целует, трется виском о щеку, возбуждает меня с одного касания, совсем размяк рядом с ней. А надо думать о новом бизнесе, как-то содержать большую семью. Так дико, странно и красиво звучит. Я бы подумать не мог полгода назад, что буду таким счастливым, что у меня будет сын, любимая женщина и скоро еще один ребенок. И неважно, от кого он, от меня или Клима. Он наш. Или она наша. Но Шахов все равно поганец, обогнал меня. Ольга не могла ему сказать «нет», так же, как и не сказала мне. Свадьба была очень милой, Ольга не хотела ничего помпезного, да и в качестве гостей нам звать было некого. Мы все одиночки, но невеста была, как и положено, в белом платье, струящемся по фигуре. С цветами в волосах, а на безымянном пальце у нее два тонких обручальных кольца с бриллиантами. От меня и Клима. Надели мы ей их одновременно, на что регистратор брака удивленно округлила глаза, но промолчала. Муж по документам у нее один и фамилия Шахова, а вот Ванька Аверин. С этим никто спорить не стал. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, я беременна, а не больна, только ты не начинай. Вы еще лишите меня секса, я куплю вибратор». Совсем недавно Шахов где-то вычитал, что секс во время беременности может быть опасен. Ольга внимательно выслушала его доводы, покачала головой и ушла в спальню. Это было еще в России. А сейчас уже неделя, как мы прилетели в Грецию. «Хочешь, я куплю тебе его сам, и мы поиграем?» «Хочу». «Возбуждаешь меня, да?» «Да». Ольга тянется, целует меня сама. Не могу не ответить. Но мы в доме не одни. Рабочие заканчивают ремонт. Так хочется затащить ее в спальню, опрокинуть на кровать, довести до оргазма. Но вся мебель в чехлах, пыльно и не убрана. «Потерпишь до вечера, любимая?» «Будет очень трудно». Снова провоцирует. «Хочу ее безумно». Но уединиться не удалось, пришел прораб. На сносном английском рассказал о ходе ремонта. Ольга, как хозяйка, задавала много вопросов, по-деловому расхаживала по террасе и указывала пальцем на недочеты. Когда вернулись на съемную квартиру, Ольга ушла в ванную. Август в Греции выдался жарким, спасали кондиционеры и холодный лимонад. «Привет, парень, а где Клим?» Бросаю ключи в вазу, Заки, лежащий на полу, лишь поднял голову, зевнул и продолжил спать. «Привет, в кабинете». «Значит, бросил тебя и ушел, закрыв дверь?» «Нет, мы только вернулись. Выбирали маме подарок». «И что выбрали?» Сажусь рядом с Ванькой, целую в макушку. «Не показал, что-то в черной коробочке». «Большая коробка?» «Нет, не очень. Как из-под обуви». «Понятно. А что на ужин?» «Спагетти с креветками и сыром, а еще салат». «Звучит вкусно. Сами приготовили?» «Нет, из ресторана принесли». Ванька улыбается. «Скучно тебе здесь?» «Нет, нормально». «Скоро пойдешь в школу, здесь есть при посольстве, там заведешь друзей». «Да, Клим говорил. И что мы переедем в большой дом, да?» «Да». Ушин прошел по-семейному, как теперь мы все любим. Не надо никуда торопиться, спешить, решать вопросы. Мне нравится такая размеренная жизнь. Мозг нужно чем-то напрячь и занять. Клим как раз занимается организационными вопросами нашего нового бизнеса. «Ваня, чисти зубы и спать». «Не хочу». «Не начинай, уже поздно. Я приду, проверю. Ложись». «Хорошо». Ваня уходит к себе, а мы, как два голодных кота, с Шаховым наблюдаем за своей сексуальной кошечкой. «Что по нашему делу?» «Все по плану, идет проверка документов». «Как думаешь, все там в порядке?» «Думаю, да». Клим допивает вино, откидывается на спинку дивана. «Что вы задумали?» Ольга встает напротив, гладит выпирающий животик, в глазах вопрос и гнев. «Ничего. А я предупреждала, что не хочу переживать за вас, за детей, если повторится такая же ситуация, какая была». Рядом с девушкой появился пес, сел, гавкнул. «Да и Заке это тоже не нравится». «Марк, у них численное преимущество, нас задушат и загрызут». «Шахов, не смешно». «Иди ко мне, а ты на место, нечего подслушивать разговоры взрослых». Собака послушно ушла на свое место. После курса с кинологом и адаптацией он стал спокоен, расслаблен, не кидается на нас с Климом по каждому поводу. Но все так же защищает свою любимую хозяйку. Усаживаю Ольгу к себе на колени, заглядываю в глаза, она взволнована, на шее быстро пульсирует венка. «Все хорошо, малышка, никто никуда не ввязывается. Мы хотим открыть здесь бизнес. Отель». «Есть люди, которые разбираются в этом. Мы потом с ними обязательно познакомимся. Это приличная семья, почти как наша». «Да?» «Да, крошка-мышка. Все хорошо». «Не говори так со мной и не смотри, словно я умалишенная и отсталая. А вы такие сидите и все мне объясняете. Надо говорить сразу, чтобы я не волновалась». «Мы сказали, как все было улажено». «И ты не говори так. Климу досталось тоже». Он улыбается, качает головой, перехватывает из моих рук Ольгу, легко поднимается, несет ее в спальню. «На тебе сегодня Ванька, а мы пока примерять подарок». «Подарок? Что за подарок? Клим, поставь меня». «Нет, я обещал носить свою жену на руках». Когда желал сыну спокойной ночи, что сейчас делаю каждый вечер, снова поразился сам себе и судьбе, что нас сводит случайно или нет с определенными людьми. Маленькая напуганная девочка с разбитым сердцем и исковерканной судьбой была послана нам не зря. Буду лукавить, если скажу, что не пытался ее найти. Но как только начинал это делать, бросал, находились более важные дела. Сейчас виню себя за это. Тогда не было бы похищения, нервов, слез. Когда зашел в нашу спальню, остановился на пороге, тихо закрывая дверь. Ольга лежала поперек огромной кровати на спине, широко раскинув бедра. Обнаженная, лаская грудь и выпирающий животик. Клим вылизывал ее, а наша девочка тихо стонала. В глазах пелена страсти смотрит на меня, кусает губы. Член стоит, яйца тяжелые, быстро снимаю с себя одежду, опускаюсь рядом, целую в губы, шею, грудь, захватывая сосок. «Клим, господи, Клим, не могу больше, сейчас кончу!» «Шах, дай девочке кончить, а то она обещала купить вибратор!» Смотрю, как Шахов впивается в нежную плоть, как засасывает клитор, а у самого во рту скапливается слюна. Ольга кончает, пытается свести бедра, Клим не дает, а я играю языком с сосками, ставшими припухшими вишенками. «Да, так, малышка, так, все хорошо!» «Хочу тебя, мы хотим тебя, такую сладкую, влажную!» Клим аккуратно переворачивает Ольгу, Она встает на колени, я глажу ее лицо, убирая волосы на спину. Шахов стимулирует клитор. По телу проходит первая дрожь, когда девушка облизывает головку моего члена, а потом берет его глубже. Чувствую толчки, это Клим входит в нее, придерживая за бедра. Мы смотрим друг на друга, в голове шумит кровь. Все происходящее возбуждает невероятно. К этому невозможно привыкнуть. Сам двигаюсь навстречу. Яйца наливаются спермой еще больше, головка набухает, по члену идет вибрация от стонов нашей страстной малышки. «А, да, да!» «Кончай, кончай, девочка!» «М-м-м!» Ольга отпускает мой член, приподнимается, опирается на меня, в глазах плещется удовольствие. Клим нежно сношает ее, мой член стоит колом, ласкаю грудь. Круглый животик, опускаю пальцы на набухший клитор. Как только я это делаю, она начинает кончать. Бедра дрожат, царапает плечи, кричит. «Не могу, сука, не могу. Да, да, вот же дьявол!» Шахов кончает вместе с ней. Лицо искажено гримасой удовольствия, по вискам стекает пот. Я сам держусь из последних сил, готов слить сперму, не прикасаясь к себе. «Иди ко мне. Да, вот так, маленькая». Бережно снимаю Ольгу с члена Шахова. Сажусь, опираюсь на спинку кровати. Оля внутри очень влажная и горячая, мышцы все еще сокращаются. Опускаю на себя до основания, обнимаю. Моя девочка ведет попкой, улыбается, впиваюсь в ее сладкие губы. Кончаю через 2 минуты, как какой-то малолетка, не сдерживая эмоций. «Люблю тебя, моя девочка, люблю». Долго отходим от оргазма. Ольга лежит между нами. Мы с Климом гладим живот, а она потягивается, как довольная сытая кошечка. «Шахов, так что там был за подарок?» «Не твое дело, я дарю своей жене, что хочу. Это наш секрет». «Секс-игрушка», — Оля шепчет на ухо, смеется. «Но мы еще не успели ее опробовать». «И ты ходил с ребенком в секс-шоп?» «Нет, я заказал его курьером». «А что в коробке?» «Да, Клим, есть еще подарок?» «Есть». Шахов, как фокусник, откуда-то достает черную коробку. Оля садится, развязывает белую ленту. А когда убирает упаковочную бумагу, замирает на несколько секунд. «Я думала, что это будет нечто другое, но, Клим, это так мило, спасибо». По щекам девушки катятся слезы. Она достает розовое детское платье, штанишки и повязку с бантиком на голову. «Зато я подарил дом. Завидуй молча, Аверин». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Екатерина Еремкина и Григорий Андрианов.